Явор. Демонстративно звонко клацая по экрану, девчонка отправляет продиктованное мною сообщение. «Все? Или желаете что-то еще?» шипит ядовито. «А теперь сообщи своему папочке, что ночуешь сегодня у подружки». «Я не останусь здесь на ночь». «О-о-о!» Протягиваю хидно и приближаюсь к мелкой, отчего она еще больше сжимается в обивку дивана, а я чувствую себя злодеем. «Останешься. Еще как останешься». Нависаю над ней и проскальзываю между худущих ножек горячему эпицентру, превращая ее тело в натянутую струну, которая грозится разорваться от одного лишь движения. «И тебе очень понравится», — шепчу на ухо и задеваю крохотную мочку языком. Она упирается в мои плечи и отталкивает меня, оттаскивая на другой конец дивана. Девчонке повезло, что он огромный. И П-образная форма позволяет ей бежать, но это оттянет неизбежное лишь на мгновение, потому что сегодня я не остановлюсь. «Не смей прикасаться ко мне», словно читая мои мысли, мелко поджимает груди колени и обвивает их руками. «Я напишу заявление в полицию, и ты вернешься туда, где тебе следует быть. Псих!» Мне нравится, как взволнованно она дышит, будто загнана в ловушку кролик. А я тот самый злой волк, который с голодным оскалом настигает свою добычу. Не напишешь, потому что ты трусиха. Такая же жалкая и трусливая, как твой братец. Поднимаюсь и лениво крадусь в ее сторону. Клянусь, я не специально. Девчонка сама превращает это в некую игру, где она неприкасаемая роза, а я то самое чудовище. Брида подрывается на ноги и собирается сбежать через диван, но я успеваю схватить ее за щиколотку и рывком стащить вниз. Она тут же теряет равновесие и валится на пол. Не теряя времени, опускаюсь на колени и решительно подтягиваю растерянную мелкую ближе к себе. С минуту наслаждаюсь подаренным мне волнением, а потом сокращаю ненужное между нами расстояние, опираясь на руки по обе стороны от ее головы. Теперь я возвышаюсь над ней и любуюсь, как маленькая грудь судорожно трепещет, а густые ресницы прерывисто порхают. Нависаю над ней. Но такое ощущение, что вдавливаю девчонку в пол всем своим телом, с которым она пытается избежать соприкосновения. Боится. Будь у меня мелкой возможности, она бы провалилась сквозь землю, но я бы и там ее достал. Приближаюсь к испуганному лицу девчонки, но она резко отворачивает его, впиваясь мне в торс, ноготками и пытаясь оттолкнуть. Только мне и сопротивление, как крокодилу укус комара. «Я трахну тебя сегодня», — рычу, касаясь губами ее виска. «И ты будешь стонать, как сучка». А после этого, грубо сжимая ее щеки большими указательными пальцами и поворачивая лицо к себе, я укокошу твоего братика. Молись, чтобы проделки этого ублюдка не сказались на моем аресте, иначе я сотру и твою жизнь порошок, слив развратные фотки из социальной сети и на все порно-сайты, указав твои личные данные. Терять мне будет нечего. Мой внутренний демон, которого пришлось закрыть глухо в себе, чтобы забыть прошлое, просыпается. Гадкие поступки людей сами провоцируют меня на жестокости. По ее щекам стекают бесшумные слезы. «Не, девочка». Утираю большим пальцем. «Мокрая сегодня ты будешь в другом месте». И тут мои издевательские атаки прерывают входящий звонок. Слышу ее облегченный вздох. «Да, мелкая, я оторвусь от тебя, но ненадолго». Надавливаю пальцем на нижнюю губу, отчего в крови закипает нездоровый азарт. Думаю, ей стоит бояться. Мой контроль все больше и больше застилает пелена похоти. «Можешь пока расслабиться». Поднимаюсь и, взяв телефон в руки, расплываюсь в улыбке. Видимо, братик получил воздушный поцелуй от сестренки, демонстрируя, вращая перед ее лицом экраном, на котором высветила смазливая рожа ублюдка. Но мы ответим ему попозже. Швыряю фон в дальний угол дивана и вновь возвращаю свое внимание к девчонке. «Мне не жаль его», — вытирает остатки слез. «Вы оба моральные уроды. Только от вас страдают те, кто не заслуживает этого». Зло цедит, неуверенно поднимаясь на обессиленные ноги. «Все мы грешники, Брида, признай это. не спеша хожу вокруг своей жертвы, а ее цепкий взгляд пробирается прямо мне под кожу, пока я не останавливаюсь за ее спиной. Люди привыкли не замечать хорошие поступки. Они воспринимают это как должное. Зато один плохой въедается в их память гнилой ржавчины, даже если ты его не совершал. Подхожу вплотную и отодвигаю волосы в сторону, прислоняясь носом к тонкой и длинной шее, приятно пахнущей свежестью цитрусов. Проще быть ублюдком. С них никакого спроса. Спускаю кофту, щупаю плеча и касаюсь губами, ощущая сладость ее тела. Она вздрагивает и шумно втягивает воздух. Если будешь меня слушаться, обещаю, тебе понравится. Не люблю в сексе проявлять насилие, но тебя я поимею в любом случае. Если я буду послушной, раздраженно делает акцент на последнем слое. Ты удалишь фотографии? Прекратишь меня шантажировать? Тараторит осипшим от волнения голосом. Мелкая, ты здесь на моих условиях, так что лучше тебе прикрыть ротик. Обхватываю трепетную шею рукой и впиваюсь зубами в выпирающую ключицу, пропуская разряд тока по всему телу. Я словно вампир, который долгое время сидел на диетической коле, и вот ему дали вкусить пьянящий вкус свежей крови. Подними руки вверх, хрипло шепчу ей на ухо, невесомо касаясь волос. Нервно сглотнув, она выполняет, и я ловко стягиваю с нее кофту, оставляя лишь тонкую майку. Она такая худая и нескладная, а узкие бедра должны быть отпугнуть меня. Но в этой девичьей хрупости что-то цепляет мой интерес. Она несовершенна. В ней нет ничего особенного, но в то же время в ней особенное все. Худощавое лицо с большими серыми глазами, курносый нос, усыпанный золотыми веснушками и впалые щеки, подчеркивающие изящные скулы. А узкие бедра вырисовывают легкие соблазнительные изгибы. Блять. Я хочу эту девчонку, даже со всеми недостатками. Осматриваю ее, как оголодавший хищник, и плевать мне на благородство. Я делаю это под предлогом мести, но уже сам не уверен, кому это месть, ее брату или самому себе. Я бы хотел связать тебя, погрузить в свою паутину. Голос охрип от желания, провожу зубами по обнаженному плечу, наслаждающую дрожью. Пиздец, как хочу, но ты слишком хрупкая. Прошу, прекрати. Надломленно шепчет девчонка и дергает плечом. Моя усмешка касается ее кожи. Меня всегда забавляет такая лживая реакция. Просит одно, а хочет совершенно другого, но я отстраняюсь, позволяя немного вдохнуть кислорода, который выжимаю из нее своим напором. Падаю на диван, откидываясь на спинку. «Садись», — хлопаю по своим ногам. Она вся трясется, будто щенок, который боится спускаться со ступени. Но это чувство страха только подстегивает меня. Девчонка неуверенно опускается на мои колени. «Господи, мне так стыдно!» — закрывает лицо ладонями. «Он тебя все равно не услышит». Сжимаю майку в кулак и дергаю вниз, оголяя грудь с острыми розовыми сосками. Она тут же скрещивает руки, стараясь прикрыть наготу. «Не заставляй меня. Связай твои шаловливые ручки. Убери!» Дожидаясь, когда она опускает их вниз и накрывая миниатюрную грудь своими огромными ладонями, сжимаю, уничтожая дисбаланс. Девчонка неосознанно выгибается и ахает, впиваясь пальцами в мои бедра. Я притягиваю ее за шею к своему лицу и скольжу большими пальцами по точечным скулам. «Надеюсь, ты будешь гореть в аду», — шипит она, глядя мне в глаза, и я чувствую ее пылающее дыхание. «Я уже там». Успеваю выдавить из себя прежде, чем впиваюсь в маленькие губы. Пиздец. Голову ударило так, что искры из глаз сыпятся. Ненасытно втягиваю верхнюю губу, медленно выпуская на свободу. Смакую ее томные вздохи, впивая весь спектр эмоций, что получаю от несдержанных прикосновений к этой девчонке. Отстраняюсь, чтобы восстановить сбитое дыхание, и смотрю на сверкающие глаза, которыми она судорожно гуляет по моему лицу, будто ищет ответы на вопросы, которые боится задать. Ее громкие вздохи прерывисто вибрируют по коже, пробираясь по нервным окончаниям прямо в пах, отчего яйца сводят ноющим спазмом. Всякий раз, встречаясь с моим диким взглядом, она взволнованно хватает накаленный воздух, не в силах что-то сказать. Мое дыхание больше походит на глубинное рычание. Я вновь впиваюсь в ее губы и жадно всасываю их в себя. Кусаю. Оттягиваю. Ловлю ее невинные стоны, как голодный волк. Зарываясь пальцами в густые волосы и стискивая их в кулаки, вжимая ее в себя до режущей боли. Она еще противится. Оказывает жалкие попытки сопротивления, но мой язык неумолимо врывается в ее рот. Сталкиваемся зубами и бьемся ими, пропуская гулкие удары, которые поочередно поглощаем в себя. Она мычит прямо в мои губы, стремясь отпихнуть меня своими трепетными ручками, но только распаляет этим. Я голодный до удари. И булок с треском рушится. Сегодня я выпью эту девчонку до дна.